Письмо Артура Холмвуда доктору Сьюарду. Гостиница «Альбемарль», 31 августа. «Мой дорогой Джек, очень прошу вас оказать мне услугу. Люси нездорова. Ничего определенного нет, но выглядит она ужасно, и с каждым днем все хуже. Я расспрашивал ее о том, что с ней. С ее матерью я не решаюсь говорить об этом, так как тревожить ее при ее состоянии здоровья нельзя. Это может иметь для нее роковые последствия. Миссис Вестенра призналась мне, что ее участь решена. У нее сильнейший порок сердца, хотя бедняжка Люси об этом еще не знает. А между тем я чувствую, как что-то угрожает рассудку моей девочки. Я схожу с ума, когда думаю о ней. Мне больно даже взглянуть на нее. Я сказал ей, что попрошу вас ее осмотреть. Сначала она ни за что не хотела, я догадываюсь, почему, старый дружище, но в конце концов она все-таки согласилась. Я понимаю, друг мой, как тяжело вам это будет делать, но во имя ее спасения я без колебаний прошу вас, и вы должны взять на себя ее лечение. Приезжайте в Гиллингам завтра на ленч к 14:00, чтобы не возбудить подозрения миссис Вестенра. После завтрака Люси найдет какой-нибудь предлог остаться с вами наедине. Я приду к чаю, а затем мы можем вместе уйти. Я очень взволнован ее болезнью и хочу знать всю правду от вас после того, как вы проведете осмотр. Не подведите. Телеграмма Артура Холмвуда Сьюарду. 1 сентября. Отцу плохо. Вызван к нему. Подробности письмом. Напишите подробнее и отправьте письмо ночной почтой в Ринг. Если необходимо, телеграфируйте.